старый, тебе ребра не ломались вот давно, а? Слушай, ты пошел-ка ты нахуй, ясно? Сраку свою береги. Ты посмотришь, ребра и ебло тебе сломают. Алло. Почему тебя интересует только жопа, старая? Ты что, ебешься? А потому что ты хуесос, понял? Ты хуесос, блядь, вообще не человек. Ты говно, понял? Ты перестань, говно. Пиздеть. Да, старый, как бы тебя поймать? Ну, ты блядь, ну найдем же все равно. Ты же будешь, сука, срать, дристать и ссаться, блядь. Поймать, блядь. Мразь, блядь, поганая, сука. Я ты, ебал вашу рот. Ты, блядь, дождешься, сучара. Я действительно тебя, блядь, отловлю, блядь. Да. Послушай свой голос. Под хуй пошел. Ну тебя же послали, что ты туда не едешь-то, ебты. Твой голос похож на Владимира Познера. Ну вот нахуй ты пошел, ты понял? Нахуй. Я ебал вашу да, рот. Там твое место. Там твое место, понял? Я ебал вашу рот. Гумозник ты ебаный, блядь. Алло. Ну, блядь, ну найдем же все равно, ну, блядь. Да иди ты нахуй, найди, блядь, вот приходи, блядь, и найди, блядь, я тебе сраку пору прямо здесь, на лестничной клетке, блядь. Приходи, блядь, ты же общаешься, ебаный твой рот, блядь, петушиная харя, блядь. Давай, что, звонишь сюда, блядь? Я доеду через 20 гондон. Минут. Давай, давай, гондон, приезжай нахуй. Перестань. Я тебе сранье тебе здесь порву, это гарантирую. Алло, я слушаю вас, алло. Да послушай, деньги у тебя есть? Конечно, есть, но не про вашу честь. Да, я слушаю вас, алло. Это Дима Билан. А, Дима Билан. Димочка, я не твой поклонник, мне не звонит. Иди похмелись пивком, пойди, легче. Прекращай вот эту вот лабуду свою гнать. Алло. Алло. Да-да, я слушаю вас. О, здрасте, здрасте. Я сейчас в Германии нахожусь, как вы? Ничего, я здесь нахожусь и прекрасно. Ты пидор. Это ты вот пидор, блядь. Не звони сюда, мой дело. Ты больной пидорас. Ты не человек. А ты хуесос, дерьмо, понимаешь? Дерьмо, фуфел. Гумус, я с пидорасами не разговариваю. Удобрение для почвы, все. Ты пидор. Ты в зеркало посмотри, увидишь там голимого пидора. В зеркало чаще смотрись. Алло. Я, по крайней мере, вам не хамил. Ну ты же урод, тебя вообще вводить куда-то, это дело опасное, потому что от тебя зараза сыпется, понимаешь? Ты же ебнутый, а ебнутые они все больные. Вы издеваетесь надо мной. Давай, давай, в зеркало смотрись чаще, увидишь там круглого идиота. Алло. Я сейчас в Германии нахожусь, как вы? Какая Германия? Туда уродов не пускать. Германия какая-то. Алло. Вы идиот, по-моему. Вы идиот и кретин. Идиотов ищи, ищи, тетка, перед зеркалом. Чтоб вы сдохли, не доживши до утра. Это уж как Господу Богу будет угодно. А тебе того же желаю, только в троекратном значении. Понял? Алло. Там еще чеченцы не приехали, нет? Чеченцы приехали, да. От тебя привет передали. И сказали, что тебя будут лечить скоро. Алло. Так не берут интервью. А, ты из страны дураков, что ли, звонишь, да? Да. Тебе одного раза мало, как тебя в нахуй послали просто. У меня сегодня канал Рустави 2 был. Так ты туда звони, я не канал, понимаешь? Я должна бороться с Путиным, это же путинская Россия. Ну так борись с ним, если хочешь, если у тебя силёнок хватит, а то он тебя, блядь, раздавит и размажет по асфальту нахуй. Мерзавец. Алло. Опять ты мразь? Слушай, ты, дуроебина, ты разговаривай лучше с унитазом, ладно? Там твое место, еб твою мать. Это ерунда. Алло. Я буду у вас во вторник. Ну, а кто тебя сюда приглашал? Почему так бесцеремонно приду? Нахуй ты мне тут усралась? Почему? Нахуй ты мне обосралась? Придешь ты во вторник, кому ты нахуй здесь нужна? Это не серьезно. В дурдом туда обращайся, там твое место. Желаю вам не дожить до Нового года. Ладно, давай, лечись, принимай. Тебе мать твоя не поможет. Алло. Добрый вечер. Добрый. Я Венедиктов. А какой? Кто? Я не знаю, кто такой Венедиктов. Я ангел сегодня. Ангел какой? Черного юмора? Вы будете всегда лузером. Девушки вас любить не будут. Вам придется заниматься анонизмом. Я только что с бабы слез, а ты мне такую хуйню коришь. Алло. Пидорасами надо называть пидорасов. Мне представляется, вот что хуйсоса вы... Хуйсоса я называю хуйсосом, поэтому ты хуйсос, блядь. и мать твоя хуесоска, и отец твой хуесос, понял? И вот такого пидораса на свет родили. Ну, мне кажется, что вы меня завидуете. Нормальный человек, я бы не звонил. Я в рот ебу его читычу, тебя и всю твою семью, ты понял? Алло, ты что, заблудился, блядь? Тебя послали нахуй. В штанишке с меня описался со страху. Включи фонарь, блядь, и нахуй иди с фонарем. Что с тобой случилось? А что ты сюда звонишь, ебаный рот? Вам придется заниматься анонизмом. Не придется, потому что я пользуюсь женщинами. Вы ничего в жизни не добьетесь. Ой, блядь, ты-то чего добился, кроме белого билета? Я? Венедиктов. Венедиктов. Нахуй Венедиктов. Хуесосов ты, а не Венедиктов, блядь. Алло, дебил, у тебя что, блядь, осеннее обострение, что ли, наступило, блядь? Да-да-да-да-да. Чего да-да-да? Ну, мне кажется, что вы мне завидуете. Чем? Вы, медузы, ничего в своей жизни никогда не сделаете, не сможете. Ты сам червяк, блядь, гумозник, понимаешь? Ты что мог сделать? Что ты сделал-то, ептать, хороший? Я ангел ты сегодня. Хоть моешься, блядь, каждый день-то, ты, хуйло позорное. В штанишке с меня описывался со страху. Это вот ты обосраться должен, еб твою мать. Потому что ты гумус, понимаешь, гумус, натуральный, блядь, гумус. Если вы думаете, я вас боюсь, тупых, да нет. Не боишься? Ты, пидор, можешь сюда не звонить? Твоя прямая извилина другого не понимает разговор. Это вот тебя одна извилина и та жопу делит пополам, понимаешь? Вот единственная твоя извилина, блядь, которой ты привык работать. Не звони сюда, петушиная рожа, блядь. Алло? Слушай, урод. Неужели тебе нечем заниматься? Тебе же, наверное, 100 лет, кретин собачий. Ты хули звонишь сюда, хуй сосня, блядь? Я тебя, пидора, беспокою, чё ты беспокоишь меня? Вонючка, блядь, поганая. Ой, понимаешь? Заткни свое ебло позорное и сюда не звони, ты понял? Чтоб я не слышал твоего мерзкого голоса, тварь! Ты хуесос! Блядь, я до тебя все-таки доберусь, нахуй! Я тебе сранье порву, блядь! Катись, нахуй! Нахуй твоя жопа с ртом хороши, блядь. Они только для этого и приспособлены. Ты что понял, Т? Кусок говна. Я тебя уничтожу. Ты скорее сам себе сраку порвешь и сядешь на паяльную лампу. Ты понял меня? Урод поганый. Уничтожишь, блядь. Ты ничтожишься, сам ты говно, понимаешь, блядь? Был бы ты достойный человек, ты бы так себя не вел. Ой, ты просто гандон, которого нахуй одевают. Ты вообще, блядь, не человек. Ты недочеловек, понимаешь? Ты ублюдок. И ты, ой, это сознаешь, блядь. Из-за своего ублюдства ты достаешь нормальных людей. Не было бы ты ублюдком, ты так бы не поступал. Ты сам по пьянке сделанный неизвестно где, блядь. Ты же ебнутый. Ты же ебнутый, ненормальный человек, нахуй. Ну вот хуй сосня, блядь. Еще позлись давай, обосрись, блядь. Обосрись, обосрись сейчас от злости. Катись нахуй. Вот я говорю, нахуй, твой ебальник хорош. Сейчас я подойду. Ну давай, давай, подойди. Подойди, блядь, хоть раз. Чтоб я не слышал твоего мерзкого голоса, тварь. Ну ты подойди, ебаный твой рот. Подойди, хуй сосня. Тварь, понимаешь? Муравей. Ну подойди ты, ебать, мой твой рот, блядь. Что тебе, блядь, ни дна, ни покрышки, блядь. Понимаешь, это твои фокусы, блядь. Тебе нихуя жизни хорошего не будет и нет. Потому что у тебя единственное развлечение, блядь, это доставать нормальных людей. Да. Ну чё да-то, чё да, блядь, поберёшка хуева, нищета, блядь. Урод поганый. Ты чё сегодня, говно ел или как? Что тебя так-так поносит, блядь, со всех сторон? Да. Да? Да? У церквей надо побираться, ёбаный в рот. Там хоть на жрачку можешь себе набрать. Ну тебе противный голос, ты надоел безумно. Ты можешь сам-то не звонить, петушиная рожа, блядь. Я к тебе бледину не достаю. Ночью звонит, дебил. Кто? Кто звонил, ты хуесос? Я уничтожу тебя. Да ты, блядь, это никто, блядь, ты знаешь, ты вонючка, блядь, ты червь нахуй. Ты червь. Навозный червь нахуй. Понял-то кто ты? Опарыш, блядь, из помойной ямы, из выгребной, блядь, из сортира, люфт-клозета, блядь. Вот это и есть. Опарыш тебе, наверное, название. Алло. А вы голубой? Ну, а с чего ты взял, если ты голубой, что остальные тоже ебнутые? Да, я слушаю вас, алло. Манда! Манда это ты, потому что ты ублюдок. Ублюдок, подонок. В общем, недочеловек. А ты пидор! Знаешь, как говорят, от пидора слышу. Дураёб, блядь, нихуя. Что тебя, сука, разнесло, блядь, пух и прах, гандон ты ёбаный. Это ты вот хуйло безумное, блядь, позорное, нахуй, поберушка, блядь. Нищета ебливая. Нахуй ты мне... Я тебя ебут, тебе хоть трешницу дают на хлеб? Эй, ты, педрила. Да. Дают? Да. Когда в рот берешь, тоже дают деньги? Да. Ну и хорошо, там дальше продолжай. Здесь ни в рот не, беру, не берут, не дают и не ебут пидоров, понимаешь? Так что крутись в своем кругу там, среди своих ебнутых. Здесь тебе нет места, педрила. А какого ты цвета? Голубого. Я красный, как все коммунисты. Нет, вы, наверное, голубой. Вот голубой ты пидор, блядь. Да, ну. Прекратите мне звонить сюда. А куда к вам? Какой у вас номер телефона? А ты кто, простите? А какой у вас номер телефона? Вот если я вам звоню, вы мне сейчас звоните, я беру трубку. Вы говорите, прекратите мне звонить. Какой ваш номер телефона? Послушай меня внимательно. Ваш телефон передан в органы, и вам сегодня хорошо позвонят... Мочеполовые, скорее всего, мочеполовые и дефекационные. Потому что вы меня доебываете, понятно? Ты что, охуевший? Кто тебе звонит, блядь? Вот ты мне сейчас звонишь, набираешь, у меня звонки идут в квартиру, ты понял? Что вы говорите? Ты мне сейчас звонишь, ебаный твой рот. Куда? Ты, блядь, выдыхайся. Под муда, блядь. Да, я слушаю вас, салон. Посуни в очко. В очко. Знаешь, ты скорее мне нахуй насрешь, блядь, чем что-то иное произойдет. Ты понял меня, педрила?